Декорации в павильоне были поставлены заранее, свет установлен, осталось только включить рубильник. В тишине все заняли свои места. Актриса сбросила с себя пеньюар, дали полный свет, Вронский заключил ее в объятия, и вдруг раздался страшный грохот, крик, и откуда-то сверху свалилась вниз советская гражданка средних лет. Оказывается, стоя на высокой лестнице, она протирала прожектора и не слышала, как вошли четыре заговорщика в полутемный павильон. Когда же в тишине неожиданно включился яркий свет, осветивший голую женщину в объятиях мужчины, она, не поверив в возможность такого непотребства на Мосфильме, решила, что началось светопреставление, и, закричав истошным голосом «Господи, помилуй!», повалилась вниз вместе с лестницей, чудом не свернув себе шею и чуть не отдав Богу душу. К сожалению, постановщикам Катерины Измайловой при создании фильма пришлось не раз задуматься о таких советских гражданах и гражданках, падающих с потолка, и не только в вопросах, на сколько сантиметров можно оголить шею артистке, но, что самое губительное, и при озвучивании фильма. Главный герой оперы, оркестр, очень плохо слышен, и его приглушили сознательно, чтобы не раздражать зрителей, как мне объяснил звукооператор, чтобы музыка не мешала им слушать текст оперы. У постановщиков главной заботой было не раздразнить аппетит вроде бы уже сытого, дремлющего чудовища, не всколыхнуть застывшее болото и не дать разгневанным народным массам поднять вокруг оперы новую кампанию травли. «Чей хлеб едите, товарищ композитор и прочие товарищи, деятели советской культуры?» Когда фильм вышел на экран, я стала получать массу писем, и среди них много с возмущением, что в Советском Союзе показывают народу оперу, где женщина спит в постели с мужчиной. Однажды, надеясь посмешить Дмитрия Дмитриевича, я рассказала ему, что какой-то инженер написал мне: «Как же вы, такая знаменитая артистка, мать семейства, могли позволить себе подобное бесстыдство?» Каково же было мое удивление, когда я увидела его реакцию. У него болезненно передернулось и покраснело лицо. Казалось, что могут значить для великого Шостаковича чьи-то дурацкие разглагольствования? Я пожалела, что сказала ему. Снимали мы фильм около 8 месяцев. Я снова подолгу жила в моем любимом Ленинграде, создавала долгожданную роль, работала с милыми, приятными людьми. Получала я высшую ставку советской кинозвезды — 50 рублей за съемочный день, иногда не выходя из павильона по 10 часов. Это вам не Голливуд. В первых числах сентября съемки были закончены, и вдруг хватились, что не снят крупный финальный план тонущих Катерины и ее соперницы Санетки. Всю сцену мы сняли в городе Николаеве под Одессой, на широкой реке, где я уже утопилась. Теперь же нужно было лезть в воду Финского залива под Ленинградом, когда температура воды 8 градусов по Цельсию. На крупный план дублершу не поставишь, но не лишать же фильм сильнейшего эпизода. Кстати, его, такого яркого, в повести Лескова, в сценарии фильма не было, чтобы еще раз не подчеркивать жестокость характера героини. Но я настояла, чтобы его включили, и вот теперь нужно было рискнуть принять ледяную ванну. Начинался кадр с гладкой поверхности воды, из которой вдруг появляются, казалось бы, уже утонувшие Санетка и Катерина. Увидев уплывающую от нее соперницу, Катерина догоняет ее, наваливается на нее всем телом,